Миссис Суини покачала головой. — Нет, там давно никто не бывал. Еще раз спасибо. Они вернулись к заброшенному дому, когда входная дверь с протестующим скрипом отворилась. Джулиус зажег спичку и внимательно исследовал пол. Потом покачал головой. — Нет, сюда никто не заходил. — Поглядите на пыль. Ни единого следа. Они обошли пустые комнаты, всюду одно и то же, толстый, нетронутый слой пыли. — С меня хватит, — сказал Джулиус. — Таппин здесь точно не было. — А я уверен, что была. Джулиус молча покачал головой. — Вернемся завтра, — сказал Томми. — Может, при дневном свете мы что-нибудь обнаружим? Утром они снова обошли весь дом. Сомнений не оставалось, сюда давно никто не заходил. Наверное, они бы тут же и уехали, если бы не счастливая находка. Когда они возвращались к воротам, Томми вдруг вскрикнул, нагнулся и вытащил что-то из листьев. — Брошка Таппинс. — Вы уверены? — Абсолютно. Она ее часто надевала. Джулиус тяжко вздохнул. — Так, значит, она все-таки тут побывала. — Устроимся в гербе Йоркшира и будем искать, пока не отыщем. Кто-то же должен был ее видеть. Они обшарили всю округу и вместе, и поодиночке, но никакого результата. Никто не видел девушки, похожей на Таппинс. Тем не менее, молодые люди не теряли надежду. На всякий случай они решили изменить тактику. Бесспорно, Таппинс пробыла возле Моутхауса недолго. Видимо, ее сразу схватили и увезли на автомобиле. Они возобновили поиски. Кто-нибудь видел автомобиль неподалеку от Моутхауса в тот день? И вновь никто ничего не видел. Джулиус затребовал из Лондона свою машину, и они день за днем неутомимо колесили по окрестностям. Серый лимузин, на который они возлагали большие надежды, им удалось проследить до Харрогейта, фешенебельный курорт с минеральными водами в графстве Йоркшир, но он оказался собственностью весьма почтенной старой девы. Каждый день новый маршрут. Джулиус, точно ищейка, цеплялся за каждую мелочь. Он отслеживал каждый автомобиль, проехавший через деревушку в роковой день, врывался в дома владельцев этих автомобилей и подвергал их суровым допросам. Однако его извинения были такими горячими, что гнев негодующих жертв мгновенно улетучивался. Но дни шли, а Таппинс по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Похитители так ловко все проделали, что Таппинс, казалось, буквально провалилась сквозь землю. Томми все чаще мучила одна мысль. «Знаешь, сколько мы здесь торчим?» — спросил он как-то за завтраком. «Неделю. Таппинс мы не нашли, а следующее воскресенье — 29-е». «Черт!» — задумчиво пробормотал Джулиус. «Я совсем забыл про 29-е. Я думал только про Таппинс. И я, то есть про 29-е я не забыл. Но только все это казалось такой ерундой по сравнению с исчезновением Таппинс. Но сегодня 23-е, и времени уже почти нет. Если мы вообще хотим ее найти, мы должны это сделать до 29-го. Позже ее жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Заложница им больше не понадобится». «По-моему, мы здорово сплоховали с этими нашими поисками. Столько времени упустили и ровным счетом ничего не добились». «Согласен. Мы как два недоумка откусили кусок, который нам не по зубам. Но больше я не намерен валять дурака». «Что вы имеете в виду?» «То, что надо было сделать неделю назад. Сейчас же еду в Лондон и передаю все дело в руки вашей английской полиции. Мы возомнили себя сыщиками. Хороши сыщики. Два идиота. С меня достаточно. Теперь пусть поработает Скотленд-Ярд». «Верно», — медленно сказал Томми. «Жаль, что мы не обратились туда сразу. Лучше поздно, чем никогда. Мы играли в жмурки, точно пара несмышленышей. А сейчас я еду в Скотленд-Ярд. Пусть возьмут меня за ручку и выведут на дорогу. В конечном итоге профессионалы всегда одерживают верх. Ты со мной?» Томми покачал головой. «Зачем? Хватит и одного из нас. А я, пожалуй, попробую еще тут пошуровать. Как знать. А вдруг все-таки что-нибудь выяснится?» «Верно. Ну, пока. Я вернусь в два счета с теплой компанией полицейских. Попрошу, чтобы назначили самых лучших». Однако события развернулись не так, как ранее предполагал Джулиус. Днем Томми пришла телеграмма: «Жду Манчестер, отель Мидленд, важные новости. Джулиус». Манчестер — крупный промышленный центр в графстве Ланкашир на северо-западном побережье Англии. В 19:30 того же дня Томми сошел с пассажирского поезда в Манчестере. Джулиус ждал его на перроне. «Я знал, что ты приедешь этим поездом, если тебе сразу доставят мою телеграмму». Томми вцепился ему в локоть. «Что случилось? Нашлась Таппинс?» Джулиус покачал головой. «Нет, но смотри, что я нашел в Лондоне. Пришла за час до моего приезда». Он протянул Томми телеграмму, и тот с изумлением прочел. «Джейн Финн нашлась. Немедленно приезжайте в Манчестер, отель Мидленд, Пиль Эджертон». Джулиус забрал телеграмму и сунул ее в карман. «Странно», — заметил он. «А я-то думал, что законник бросил это дело». Глава 19. Джейн Финн. «Я приехал полчаса назад», — объяснил Джулиус, направляясь к выходу. «Я еще в Лондоне прикинул, что ты приедешь с этим поездом, ну и телеграфировал сэру Джеймсу. Он снял нам номера и в 8 ждет в ресторане». «А из чего ты заключил, что он решил больше в этом деле не участвовать?» — спросил Томми с любопытством. «Из его собственных слов», — сухо ответил Джулиус. «Старичок умеет прятать свои намерения. Как вся их чертова порода, он не собирался открывать карты, пока не убедился в выигрыше». «Ну, не знаю», — задумчиво сказал Томми. «Чего не знаешь?» — накинулся на него Джулиус. «В этом ли настоящая причина?» «А в чем?» «100% так». Но Томми только покачал головой. Сэр Джеймс появился точно в 8, и Джулиус представил ему Томми. Сэр Джеймс тепло пожал ему руку. «Очень рад познакомиться с вами, мистер Беррисфорд. Я столько слышал о вас от мисс Таппинс», — он невольно улыбнулся, — «что у меня такое ощущение, будто мы знакомы очень давно». «Благодарю вас, сэр», — ответил Томми с обычной своей веселой усмешкой, пожирая глазами знаменитого адвоката. Как и Таппинс, он сразу ощутил магнетизм личности сэра Джеймса, и ему вспомнился мистер Картер. Хотя внешне эти два человека были абсолютно не похожи, впечатление они производили одинаковое. Внешняя беспристрастность одного и профессиональная сдержанность другого скрывали острый, как рапира, ум. Он чувствовал, что сэр Джеймс тоже внимательно его разглядывает. Когда тот отвел глаза, у Томми было такое чувство, будто его прочли, как открытую книгу. Естественно, он был не прочь узнать, какой ему был вынесен приговор, но шансов на это не было никаких. Сэр Джеймс замечал все, но предпочитал не распространяться о своих открытиях, что и подтвердилось в самом ближайшем будущем. Джулиус тут же засыпал его вопросами, как сэру Джеймсу удалось найти его двоюродную сестру, почему он скрыл от них, что продолжает поиски, ну и так далее. Сэр Джеймс только поглаживал подбородок и улыбался. В конце концов он сказал: «Не горячитесь так, ведь она нашлась. А это главное, не так ли? Ведь это главное». «Само собой. Но все-таки как вам удалось напасть на ее след? Мы с мисс Таппинс думали, что вы уже махнули рукой на эту историю». «А-а-а!» — адвокат бросил на него пронизывающий взгляд и продолжал поглаживать подбородок. «Вот, значит, что вы подумали. Так-так». «Ну, теперь я вижу, что мы ошиблись», — не отступал Джулиус. «Ну, так категорически я не стал бы это утверждать. Однако, ко всеобщему удовольствию, мы сумели отыскать вашу барышню». «Но где она?» — воскликнул Джулиус, думая уже о другом. — «Вы, конечно, привезли ее с собой». «К сожалению, это было невозможно», — мягко сказал сэр Джеймс. — «Почему?» — «Потому что бедняжку сбила машина, и у нее небольшая травма головы. Ее отвезли в больницу, и там она, как только очнулась, сказала, что ее зовут Джейн Финн. Когда я услышал про это, то настоял, чтобы ее перевезли в дом врача моего хорошего друга, и тут же телеграфировал вам. А она опять потеряла сознание и до сих пор в себя не пришла. С ней что-нибудь серьезное?» «Да нет, синяк, несколько ссадин. С медицинской точки зрения травма настолько легкая, что сама по себе не могла вызвать подобное состояние. Вероятно, сказывается потрясение от того, что к ней вернулась память». «Что? К ней вернулась память?» — взволнованно воскликнул Джулиус. Сэр Джеймс нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. «Несомненно. Мистер Херсхеймер, раз она сумела назвать свое подлинное имя, я думал, это понятно». «А вы оказались в нужном месте», — сказал Томми. «Ну, просто сказка». Однако сэр Джеймс невозмутимо избежал ловушки. «В жизни случаются совершенно невероятные совпадения», — сухо ответил он. Однако с этой минуты Томми больше не сомневался в том, что до этого момента только предполагал, присутствие сэра Джеймса в Манчестере не было случайным. Он не только не махнул рукой на поиски, как полагал Джулиус, но каким-то одному ему известным способом сумел отыскать пропавшую девушку. Но к чему такая таинственность? Томми решил, что это издержки профессии, адвокатская привычка держать язык за зубами. От этих размышлений его отвлек голос Джулиуса: «После обеда сразу поеду к Джейн». «Боюсь, это бессмысленно», — охладил его сэр Джеймс. «В столь поздний час к ней вряд ли допустят посетителей. Не лучше ли вам отложить свой визит до 10 часов утра?» Джулиус покраснел. Сэр Джеймс был ему чем-то неприятен. Такое часто случается при столкновении властных натур.